Глава 14. Рау-Шадар. Звонок жены застал на подходах к отелю. Пришлось воспользоваться силой, чтобы не заметила, что я вообще где-то бродил. Только мимо рецепции прошел обычным шагом. В номере стремглав заскочил в кровать, но прыжок оказался лишним. Аделина на видеосвязь не выходила. «Быстро!» — заговорила нервным, источающим тревогу голосом. «Собери все вещи и жди на террасе. Сними поле». Во что влипло? Определенно что-то серьезное. И когда успела, времени всего-то ничего прошло. Я наскоро прошелся по комнатам, скидывая все в шезлонг на террасе. Оставаться здесь было опасно, эта опасность витала в воздухе, сгущаясь, стягиваясь отовсюду. Ввел ключ от номера в защитное поле. Аэролет приблизился, опустившись на специальную выдвижную платформу. Аделина выпрыгнула на террасу. Волосы встрепаны, зрачки огромные. «Быстрее!» — кивнула на машину. «Что случилось?» — поинтересовался я, складывая руки на груди. Она окинула меня сердитым взглядом. «Некогда», — бросила раздраженно, метнувшись в свою спальню. От нее пахло кровью и чем-то еще, чего я никак не мог распробовать. «Если не скажешь», — начал, но она сердито перебила. «Делай, что хочешь». «Не смогу тебе помочь». Жена фыркнула, выскочив из комнаты с пустыми руками. Бросилась к шезлонгу, выудила из горы вещей свой бук. «И так не сможешь. Летишь или остаешься?» Пожав плечами, я взял кучу в охапку и сгрузил в багажник. Аделина наскоро ввела какие-то команды в управление полем и запрыгнула внутрь. Я забрался следом, и аэролёт тут же стартовал на предельной скорости, вжав нас в спинки. Сзади поле сомкнулось, едва мерцая. На террасе остался гореть свет, как и в одной из спален. Странное и достаточно продуманное отступление. Часто она так интересна. Аделина нервно отбросила волосы за спину и связалась с лучом. «Доброй ночи. Чем могу быть полезен?» — поинтересовался терминал, традиционно избрав мужской голос для разговора с женщиной. «Пожалуйста, кабинку для срочного перемещения на третью. Буду в течение четверти часа». «К сожалению, станция на третьей закрыта». Аделина издала несколько таких словечек, что даже я взглянул на нее заинтересованно. Мне это тоже совсем не нравилось. Очень уж попахивало чем-то нехорошим. Если сейчас нам предложат полететь на восьмую... «Извините, повторите, пожалуйста, запрос», — вежливо уточнил терминал. Я хмыкнул, а Аделина грозно сверкнула в мою сторону потемневшими глазами. «А на седьмой?» — спросила резко. «Седьмая открыта, госпожа». «Хорошо». Аделина медленно с тревогой выдохнула, принимая решение. «Тогда на седьмую». «Ждем вас, госпожа. Не забудьте передать документы». Жена снова процедила что-то сквозь зубы, откинувшись на спинку. «Может, все-таки объяснишь?» — предложил я, получив в ответ лишь очередной свирепый взгляд. «Ну и катись вместе со своими проблемами». Я тоже откинулся на спинку и закрыл глаза. «Разбудишь, когда буду нужен». Нужен я оказался уже на седьмой. Как ни странно, переход преодолели свободно. Народу на станции было в пределах обычного, что на приемной, что на выходе. «Работы», — раздраженно пробормотала Аделина. «Что?» — приоткрыл я глаз. «Технические работы», — прошипела она. «Нигде никаких упоминаний о закрытии луча, только о незначительных технических работах». «Ты же не думаешь, что кто-то имеет доступ к системам луча?» Аделина покосилась на меня, промолчав. «Точнее, знаю я одну мерзкую шайку, которая умудрилась пролезть почти везде. Не удивлюсь, если и доступ к лучу нащупала. Но ради чего столько сложностей?» «Ты какая-то важная птица? Признавайся», — хмыкнул я. «Как по мне, рядовая богатая стерва. Было бы ради чего из кожи лезть». «Угу», — отозвалась Аделина. «Белая ворона». «Пока тебя не было», — пристально взглянул на нее. «Я заметил в сети... Похоже, нами кто-то интересовался». «Кто?» От девчонки ощутимо повеяло страхом. «Точно что-то скрывает». «Не знаю». Не мог понять. «И ты молчал?» Она сжала кулаки, словно собираясь драться. «Не успел сказать», — пожал я плечами. «Вообще не уверен, что правильно поступил, рассказав, но странный интерес магистра». Я еще раз присмотрелся к Аделине. Ничего же особенного. Вспомнилось, когда она сразу же полезла искать обо мне информацию. Может, и о магистрах что-то пронюхала, а теперь предоставляет угрозу? Но если бы она знала, кто я, вела бы себя иначе. Жена сердито отвернулась, сделав несколько нервных вдохов и выдохов. «Домой хочу», — пробормотала. «Не нужно было улетать». Вот тут я, пожалуй, был с ней согласен. «Так и не расскажешь?» — приподнял бровь. Жена окинула меня хмурым взглядом и раскрыла бук, выискивая адрес, который сбросила ей подружка. Аделина. Риана сняла целую базу в горах. Несколько небольших домишек, подъемник и высокий холм для всяких снежных удовольствий. Даже номера заранее распределила. Я неохотно набрала курс. Часа два лета. Вытащила теплый плед и прикорнула к окну. На душе было тревожно. Не хотелось никаких свадеб и развлечений. Перед глазами все еще стоял вмиг постаревший мужчина. В ушах крик его подружки. А ведь я же все сделала, чтобы спрятать тень как можно дальше, чтобы эта дрянь не мешала мне жить. Чертовы слезы жгли под веками. Ненужный муж на соседнем сиденье раздражал одним своим присутствием. Это все из-за него. Надо же было потащиться к какой-то шлюхе. Похолодало. В салоне включился обогрев. Снаружи свистел ветер, в небе появились первые рассветные лучи. Вдали маячили горы. Видимо, я заснула. Проснулась, внезапно обнаружив, что переместилась на теплую грудь. А ненастоящий муж совсем по-настоящему обнимает, прижимая к себе. Несколько долгих секунд я вдыхала его запах, отчего-то желая задержать мгновение. Когда-то давно я мечтала, что вот так же сильно меня будет обнимать другой мужчина, защищая от нелюдей вроде Трама. Иногда хочется заполнить дыру в сердце, хотя бы фальшивой иллюзией. Но иллюзии, как правило, ни к чему хорошему не приводят. Это я уже усвоила. Поэтому заставила себя оторвать голову и открыть глаза. «Прилетели?» — пробормотала. Аэролёт не двигался. «Угу», — отозвался Рау. Я отстранилась, не представляя, что сказать. И он тут же разомкнул кольцо рук, отпуская. Бросил на меня взгляд, словно собираясь задать вопрос, но промолчал. Я достала теплую одежду, укуталась. Снаружи шел снег, засыпал пушистым белым ковром небольшие домики, которые выглядывали светящимися окошками из-за деревьев. Взяв необходимое, мы поскорее побежали к нашему. Здесь оказалось на удивление уютно. Внизу, в теплом холле, никого не было. Загорелся мягкий свет. Стойка авторегистрации пустовала, стереоключ дожидался в двери отведенных нам покоев. Ничего дополнительно не потребовалось. Риана давно всех зарегистрировала, и у меня в душе забрежила надежда, что удастся притвориться, будто никогда и не летала ни на какую шестую. В номере было так же уютно, по-старинному мило, если не считать одного неудобства. Единственной спальни с единственной кроватью. «Я не собираюсь с тобой спать. Ищи место, где хочешь», — сообщила я, отправляясь в душ. Муж привычно пожал плечами, приблизившись к широкому окну, за которым виднелись зимние горы. Но когда я вышла из душа, обнаружила его на кровати. Как был в одежде, свалился поверх покрывала, да так и уснул. Похоже, у кого-то тоже выдалась нелегкая ночка. Решив не будить свалившееся мне на голову лихо, я устроилась с другой стороны и почти сразу отключилась. Всю ночь меня преследовали кошмары. То, в чем не хотелось признаваться себе днем, нашло выхода через подсознание. Знаю, помню этих мерзавцев, которые способны воздействовать изнутри, вызывая повиновение, желание подчиниться и доставлять удовольствие вне собственной воли. И не могут же они подчинять и людей. А если он тоже не человек? Вдруг вспомнилась печать, померещившаяся мне на спине Шадара. А что, если не померещившаяся? Что, если такая же? Не плод воображения, не выверт памяти, а жуткая, настигшая меня реальность. Я до сих пор не знаю, что она означала. Но ведь он же не расскажет. Как выяснить, кто он и что с его спиной? Все эти кодовые фразы до ужаса напоминали о моем собственном прошлом, о том, к чему я никогда не желала возвращаться. Потому что невозможно повернуть такое без промывки мозгов или каких-нибудь специальных ритуалов, при мыслях о которых начинает колотить крупная дрожь. Ведь это ненормально — бить по лицу здорового, сильного мужика, чтобы он даже не попытался отклониться. Да ему поймать мою руку, расплюнуть. И на колени ни за что по своей воле не встал бы. Уж я-то знаю. Когда Трамп приказывал, развалившись в кресле, вытряхнув свое добро из штанов, чтобы я к нему подползала и хорошенько работала чудесным ротиком, тоже не могла отказать. Целая ночь метаний во сне между страхами и воспоминаниями. Почему-то снилась Дана. Сурово выговаривала мне за неосторожность. И тот скоропостижно постаревший мужчина. И родители. Проснулась резко, тяжело дыша. У сердца кололо, вершины слепили в окно белоснежными шапками. Шадара не было. Я пробежалась по пустому номеру, наскоро надела свитер и обтягивающие брюки. Спустилась вниз в поисках кофе и хоть кого-то, кто ввел бы в курс дела, а также в твердом намерении поговорить с Шадаром. Зрелище, открывающееся внизу, подняло волну возмущения, напрочь отбив охоту к откровенным разговорам. Этот ходячий сгусток тестостерона уже устроился за одним из деревянных столиков, разбросанных по всему холлу, и обменивался любезностями с какой-то блондинистой пигалицей, которую я даже припомнить не могла. На специальных больших столах исходили ароматами еда и напитки, щедро приготовленные местными роботами. Хмуро спустившись, я уселась на мягкий стул рядом с благоневерным. «Дорогой, пожалуйста, сделай мне кофе», — бросила мстительно. «С добрым утром, дорогая», — хмыкнул он, поднимаясь. Пока Рао наливал крепкий напиток, я буравила взглядом незнакомку. Она оказалась совсем юной и слегка смущенной, но это тем более не повод цепляться к моему мужу. «Аделина», — представилась я, — «жена Рао», — кивнула на широкую спину Шадара. Девушка проводила его взглядом с явным сожалением. «Нравится?» — поинтересовалась я. «Что вы?» — смутилась она. «А вы со стороны жениха или невесты?» — хмыкнула я, не давая ей времени сбежать. Девушка покосилась на меня, предчувствуя подвох, но, видимо, была не совсем в курсе последних тенденций нашего общества. «Все здесь со стороны невесты. Кто-нибудь из знающих мог бы обидеться, что его заподозрили в причастности к положению жениха. Но она лишь представилась в ответ. «Тильда, я приехала с Варисом, но они вчера так наклюкались, что сегодня его из кровати ничем не выманить. А я вот...» «Ну, ясно. Варис — наш известный ловелас. Любит кружить головы всяким дурочкам, слепя деньгами и роскошью. Но, увы, больше, чем на пару свиданий его не хватает. Вышли на охоту за чужими мужьями?» — недружелюбно поинтересовалась я. Ночью все казалось таким складным, а с утра этот несносный мужчина снова принялся за старое. А еще почему-то вспоминались его неожиданные объятия, теплые руки, и это злило еще сильнее. Я сама ощутила, каким колючим сделался взгляд. Всегда любила ставить на место выскочек, пытающихся забраться на мою территорию. И муж, каким бы придурком ни был, пока что моя территория. От девчонки повеяло неловкостью и страхом. Но тут подоспел Шадар с чашкой. «Пожалуйста, любимая!» Ошарашил. Я подняла на него взгляд. Глаза злые, холодные. Не нравится ухаживать? Хорошо, что я тебя не спрашиваю. «Не смущай нашу соседку. Она мне как раз рассказывала, где все». Добавил, намереваясь вернуться на место, но я не позволила. «Я тут поняла, что проголодалась. Дорогой, пожалуйста, наложи чего-нибудь повкуснее». Едва не испепелив меня заживо, Шадар вернулся к столам. «Оставлю вас», — воспользовалась паузой Тильда, проворно поднявшись и прихватив висящую у выхода куртку, скрылась за дверью на улицу. Снаружи пахнуло морозной свежестью и чистотой, и я, кажется, ненадолго смирилась с происходящим. Даже захотелось высунуть куда-нибудь нос, подышать горным воздухом. «Просветишь меня, где все?» — хмыкнула, принимая тарелку от мужа. «Половина катается, вторая отходит от бурной вечерин». «Лина!» — раздался с деревянной лестницы радостный вопль Кларисы. «Ты где пропадала?» Она спустилась по едва поскрипывающим ступеням и уселась на только освободившееся место. Подперла голову, поморщившись. Волосы растрепаны, вокруг глаз синие круги. Все ясно. У этой ночи тоже бурно пролетела. «Дорогой, пожалуйста, сделай кофе моей подруге. Видишь, ей плохо». Бросила я только приступившему к своей порции Шадару. Нужно было раньше есть, а не болтать с малолетками. «Конечно», — буркнул муж, поднимаясь. «Я тебя весь вечер вчера искала», — упрекнула Клариса. «До закрытия луча не успела», — пожала я плечами. «Какого закрытия?» — нахмурилась Клариса. «Ты же была на церемонии, или нет?» Она снова поморщилась, сдавив виски и изо всех сил припоминая. «Где именно?» — уточнила я. «Так прямо на выходе из луча. Риана такое грандиозное шоу устроила, когда только успела». «На седьмой?» «Ну а где же еще? Ты как с дуба свалилась. И не ври, ничего там не перекрывали. Все свободно перемещались. Правда, некоторые пытались к свадьбе примазаться. Напиться, наесться, на халяву все любят». «Да ты меня разыгрываешь. Фейерверк, летящие с потолка монеты. Этот еще усатый ворчал, что за уборку нужно будет отдельно доплачивать, помнишь?» Я посмотрела на Шадара, поймала его пристальный взгляд. Усмехнулась. «Конечно, помню, такое забудешь». А потом на банкете я все ждала, когда же ты появишься. Но не помню. Гулянка вышла знатной. А потом мы были заняты, — засмеялась я. Своей гулянкой. Клариса окинула моего мужа оценивающим взглядом с головы до ног и обратно. Кивнула сама себе. Ты как будешь его возвращать с Висни? Я с тобой схожу, на себя переоформлю. Еще одна, твою мать, претендентка. В ближайшее время не планирую, — сухо отозвалась я. Да, — разочарованно протянула подруга. А мой мне уже надоел, такой зануда. Муж вернулся, поставил перед ней кофе и снова принялся за свою порцию, будто бы речь шла вовсе не о нем. Я никак не могла понять, что же раздражает. Ее отношение как хозяйки мира или эта повальная женская падкость на красивое мужское тело? Или то, что его самого все это устраивает? Впрочем, почему не должно-то? «Ладно, пойду одеваться», — поднялась Клариса, подхватив чашку. «Вы кататься собираетесь?» «На лыжах не люблю, а санки... Почему нет?» «Тогда увидимся на горе», — махнула она рукой, получше запахнув теплый халат, и нетвердым шагом начала подъем по узкой лестнице.